Пускай. Без ненужных, без лишних слов. Перед будущим отступаю, все бросаю на чашу весов. И что будет, увы, не знаю. Не корить и не бронить, все оставшееся дышать. В странных далях лишь помяните, что с того, что нельзя вспоминать. Но закройте глаза, глядите, не навеки и не до смерти. Утешение мне говорят, только меркой одной не мерить. До сих пор рубят, щепки летят, а что крови здесь нет, не верьте. Понимаю, не понимая, не сойдутся друзья никак. Голова и душа больная, кто же друг из них, а кто враг? Так живу, не узнавая, там заветы другие, да. Мне ж и бездны не разглядеть, там и в комнате в тусклую залу. Мне для вас никогда не спеть, так чтоб слышали, понимали. Остаюсь, как не то что дома. Поздно, поздно мне гостевать. Толь хорона нет, толь парома, чтобы все берега связать. Прощального в сердце слова не жалейте, идите смело, силы хватит, благословит. Даже брошенные квартиры будут ваши следы хранить. Королевство.